Глава 16. Придворный маг. Вот нравится мне в поместье Годуновых, хотя, по идее, должно быть по-другому. Все-таки не так давно это было вражеской территорией, но сейчас... По дороге Шемякин осторожно намекнул, что со мной хочет пообщаться Ефим, именно по этому вопросу. Поспрашивав, понял, что Скопин явно переживает за свое детище, которое построил чуть ли не собственными руками. Ну, тут я ничем помочь не могу. Хотя сейчас вроде разбогател. Расширит он поместье до уровня Годуновых, перееду туда. А пока буду только навещать. К тому же Варвара была очень рада. Прямо-таки светилась от счастья, находясь в поместье. Понятное дело, родной дом. Насчет бывшего кабинета Годунова я уже распорядился заранее и даже несколько дней назад отправил Ефиму, который теперь, получается, отвечал за два моих имения, пожелание. Вообще, мне показалось, что Павел Годунов, переехав наполовину своего отца, ничего и не изменил толком. Я же, наоборот, решил все устроить под свой вкус. Кстати, опять сюрприз. В субботу прилетал тот самый Константин Годунов, двоюродный брат Павла и Варвары. Он должен был вместе со своими основными помощниками принести мне лично клятву, а потом подготовить уже остальных в Казани. И мне через пару недель туда надо было нанести визит, окончательно исключающий род Годуновых из великих родов и делающих его вассальным родом Бельских. На самом деле я окончательно решил для себя, что это куда более изощренная месть, чем уничтожение врага до последнего младенца. Да и вряд ли я смог бы так сделать. Прилетев в имение, изрядно удивился. Меня встречали не только Кари, Скопин и Годунов, но и Вероника Трубецкая. Сделал вид, что все так и должно быть, решив все-таки после ужина расставить все точки над «и». Тем более та, видимо, что-то почувствовав в моем взгляде, шепнула, что все объяснит после ужина, мол, чтобы не злился. Ладно, чего уж лгать. Я, конечно, не против заиметь такую жену, которая представляет собой просто идеальную кандидатуру моего пресс-секретаря. Но как бы я еще с двумя невестами не разобрался. Тут же подсуетился и Скопин, который нижайше просил разрешения лично показать переоборудованные по моим пожеланиям спальню и кабинет с гостиной, ну и поговорить, как он выразился, о важных вещах. Ужин прошел чинно и мирно, практически по-семейному. Ну, так оно и было, за исключением Трубецкой, которая изображала из себя скромницу. Получалось у нее это с трудом, но старания я оценил. Как и веселые взгляды Наоми и Варвары, периодически бросаемые то на нее, то на меня. И как только я встал из-за стола, собираясь позвать Трубецкую в свой кабинет, как сразу же буквально посыпались звонки. Блин, народ словно ждал, когда князь Бельский закончит трапезу. Но все-таки, сделав рассылку всем абонентам, чтобы они перезвонили через 15 минут, первым делом дошел до своих апартаментов вместе со Скопиным. Мне оставалось лишь похвалить его. За короткое время в бывших комнатах главы рода Годуновых все кардинально поменялось. Новая мебель, новые обои. В общем, новая жизнь. Все было сделано точно по моим пожеланиям, и мне вдруг показалось, что я нахожусь в своем поместье. Здесь же, кстати, в отдельной комнате разместили мою вирт-капсулу. Поблагодарив управляющего за экскурсию, я выслушал его проникновенную речь о построенном родовом гнезде Бельских и о том, что каким бы ни было красивым имение Годуновых, но все-таки настоящий дом уважаемого господина, то есть меня, не здесь. Спорить я с ним не стал, просто напомнил, что нет теперь никаких Годуновых, и оба поместья, как и в будущем поместье в Казани, принадлежат роду Бельских. Но что, мол, совсем не против, если он расширит и укрепит первую мою резиденцию. Земля там есть. В любом случае, буду курсировать между двумя своими домами. Ефим явно принял к сведению мои пожелания. Когда он, откланившись, удалился, начались отложенные звонки, и я, устроившись на диване, погрузился в разговоры. Первым делом позвонил Трубецкой. «Веромир! Рад слышать!» – бодро заявил он. «Завтра у нас с тобой встреча!» «Знаю, Сергей Ильич», – улыбнулся я. «Я что, позвонил-то тебе?» «Надо же, мне вдруг на секунду показалось, что собеседник смутился». «Да не, невозможно это». «У тебя там моя дочка? Пусть немного поживет. Надеюсь, не стеснит?» «Конечно, не стеснит», – хмыкнул я. «Договаривайте уже, Сергей Ильич». «Ну что мы действительно будем ходить вокруг да около?» — хохотнул Трубецкой. «Как тебе, Вероника? Скажи честно. Я знаю, там была неприятная ситуация». Он сделал небольшую театральную паузу. «Но сейчас вроде все нормально?» «Нормально», — заверил я его. «Все забыли». «Вот и хорошо. А как ты относишься к тому, чтобы породниться с родом Трубецких?» Голос стал каким-то обволакивающим. «Хорошо отношусь», — признался я. «Ну а что скрывать? Вероника действительно очень полезна. Станет Бельской, и ее энергия пойдет на пользу теперь уже моему роду. Только сначала мне надо жениться на двух моих невестах». «Ясно», — ответил Трубецкой. «А что мешает устроить тройную свадьбу?» Я сначала даже не нашелся, что ему ответить. «Действительно, а что мешает?» «А в первую очередь мне надо обсудить это со своими невестами», — наконец ответил, придя в себя. «Ну и главное, как к этому относится сама Вероника? Брак по принуждению мне точно не нужен». «Да какое там принуждение?» — рассмеялся Сергей Ильич. «Девочка спит и видит, чтобы стать Бельской. Втюрилась в тебя по уши». «Ну вот с этим бы поспорил, конечно. Трубецкая явно не производила впечатления девушки, способной втюриться по уши. Скорее Елена, которая Аврора». «Если тебе что-то не нравится, так у меня вторая дочка есть. Уж не хуже первой», словно прочитал мои слова Трубецкой. «Вы так хотите породниться с родом Бельских?» С небольшим скепсисом уточнил я. «Мой род по-прежнему слаб и...» «Веромир!» Вновь рассмеялся собеседник. «Не смеши меня! В твоем возрасте стать придворным магом? Твой род особо приближенный к императору. Ты о какой слабости говоришь? Если брать по статистике, то так и есть. Твой род малочисленней и вроде слаб. Но на самом деле он один из самых авторитетных в Российской империи. И повторюсь, для меня будет честью отдать тебе в жены дочь. Или двух». Он как-то ехидно усмехнулся, и эта усмешка мне не понравилась. «Это уже перебор», — честно признался я. «Я слишком молод, чтобы устраивать подобный гарем». «Эх, молодежь!» — хмыкнул Трубецкой. «Была бы у меня в твоем возрасте такая возможность. В общем, подумай, Веромир, посоветуйся со своими соратниками. Поверь, этот брак будет выгоден и Бельским, и Трубецким. До завтра тогда». Попрощавшись, я принял звонок Демидова и Голицына. И надо же, они тоже довольно откровенно намекали на возможные браки с их дочерями. Я, конечно, отбился, хотя и напрягся. Надо будет поговорить с Трубецким. Допустим, женюсь на Веронике, а Голицын и Демидов посчитают себя обиженными. Хотя, бред. Едва закончил разговор, и появилась Трубецкая, и, к моему удивлению, не одна, а в компании Наоми, Варвары и Кари. Вот здесь мне пришлось нелегко. «Веромир», — начала разговор Наоми. Японка была невероятно серьезной. Честно говоря, даже не помню, когда я ее такой видел. «Мы хотели поговорить с тобой о Веронике». Сама Трубецкая стояла чуть в сторонке и изображала из себя скромницу. «Вот как», — нахмурился я. «И?» «Ну...» Японка вдруг замялась. «Мы не против, если ты возьмешь женой Веронику Трубецкую», — выпалила Варвара. Кари лишь саркастически хмыкнула, бросив на меня любопытный взгляд. Сама же Вероника, по-моему, даже немного покраснела. «Понятно», — проворчал я. «Не знаю, как вообще реагировать на такое. С одной стороны, так-то решение женить бы на Трубецкой очень верное и выгодное, как ни посмотри. Да и сам я действительно уже воспринимал своего новоиспеченного пресс-секретаря по-другому. Можно сказать, то, что было раньше, я если и не забыл, то, по крайней мере, постарался это сделать. Сейчас Вероника вела себя, мягко говоря, безупречно. Я чувствовал ее искреннее желание быть со мной. Не знаю по поводу любви, присутствовала ли она здесь вообще. Да и, если честно признаться, вообще считал себя слишком рациональным человеком для этого. И понятие «любовь» у меня было своим. По крайней мере, в любовь с первого взгляда не верил. Тем не менее, искренне считал, что настоящая привязанность возникает на протяжении определенного времени. И она гораздо крепче того, что рождено сиюминутной страстью. Хотя, признаюсь, наверное, наши отношения с Варварой были ближе всего к классическому определению слова «любовь». Мне хотелось в это верить. С другой стороны, как говорится в пословице, без меня меня женили. И на этот счет возмутиться – святое дело. А с чего вы, собственно говоря, взяли, что я собираюсь жениться? Невинным тоном поинтересовался я у девушек. Мы с тобой, Вероника, разве на эту тему говорили? Тут на некоторое время повисла пауза, и мои невесты вопросительно уставились на растерянную Трубецкую. Интересно. Она типа сказала им, что все у нас уже договорено. Странно. Но ты же разговаривал с отцом. Необычно робко для всегда уверенной в себе девушки произнесла она. Разговаривал, кивнул я. Вот, выдохнула облегченно она. И? Что и? Улыбнулся ей. Я не против взять тебя в жены. Хотя пока и сомневаюсь. Почему? Надо же. Этот вопрос все девушки задали хором. Потому что мне не надо подбирать жену или предлагать ее. Я сам принимаю решение, — коротко пояснил. Я, конечно, рад, что вы так сдружились с Вероникой, но пока решение не принял. Но ваше мнение учту. Судя по улыбке Кари, девушка явно поняла мой посыл, в отличие от остальных. Но я не дал разгореться непонятной дискуссии и просто сообщил всем, что принял решение предложить княжне Трубецкой выйти за меня замуж. Если она, конечно, согласна. Все мои невесты сразу расцвели улыбками. А вот Вероника пристально смотрела на меня, и в ее глазах горела странная смесь желания, радости и торжества. Интересно. Может, я погорячился? Конечно же, принимаю, заявила она, и в следующий миг я оказался в ее объятиях. Ее поддержали остальные, и мы как-то плавно переместились в спальню. В результате с Гвоздевым и Шемякиным я так и не поговорил, зато провел восхитительную ночь с четырьмя красавицами. Чего еще надо? Разговор с соратниками, которые составили мне компанию в полете во дворец, прошел в воздухе. Трубецкую, которая летела с нами, я посадил в другой флайер, хотя она явно была этим фактом недовольна. Ее единственную взял с собой. Мне еще несколько дней назад пришла в голову мысль использовать ее таланты в своих интересах. И вот только утром предложил ей такой вариант работы с будущим мужем. В том, что она согласится, я не сомневался, как и в том, что Сергей Ильич будет обеими руками за. Так что, можно сказать, нанял первый раз в жизни подчиненного. Веронику настолько обрадовала перспектива работать вместе со мной, что она даже не спросила ничего ни про условия работы, ни про зарплату. С другой стороны, чувствую, судя по всему, останется ее сестра жить одна в коттедже. При разговоре Вероника не присутствовала. Как обычно, хотела напроситься вместе со мной, но, увы, получила отказ и даже спорить особо не стала. Исправляется? Сомневаюсь. Выслушав мои сомнения по поводу женитьбы, Гвоздев с Шемякиным только переглянулись и дружно хмыкнули. «Не переживайте, господин, никто из ваших союзников не будет чувствовать себя обманутым. Вы же никому ничего не обещали. Мало того, вам ничего и не предлагали. Так что какие могут быть обиды?» Успокоил меня Павел, и начальник СБ рода Бельских был с ним согласен. Устройство тройной свадьбы они тоже полностью поддержали, назвав это прекрасной идеей. А потом, все вместе прикинув, решили долго с ней не тянуть. Тут же связались с Ефимом. Ну а кто еще будет подготавливать свадьбу, как не управляющий? Он даже обрадовался и заявил, чтобы я не переживал. Все будет организовано на высшем уровне. Определили дату свадьбы через 2 недели. Пока предварительно. Надо, конечно, с невестами обсудить, но, как говорится, кто в доме хозяин? Первый об этом узнает Трубецкая. В Кремль мы прибыли где-то в 11:30. Приземлились перед Малым Кремлевским дворцом. На стоянке меня встретил новый глава имперской канцелярии. Князь Голицын был сама вежливость. Особенно обрадовало его то, что я взял на работу дочь Трубецкого. Прав был Гвоздев. Никаких обид. Только легкий намек, чтобы я присмотрелся и к его дочкам. После дружеских объятий мы вместе отправились к апартаментам придворного мага, в которых я уже был. Здесь произошло официальное знакомство с будущими подчиненными. На нынешний момент их было всего 3, так сказать, секретариат аппарата придворного мага. 2 девушки лет 30 и мужчина около 50. Выяснилось, что он ментальный маг 4-го ранга. Семен Охлобыстов. Выглядел очень солидно. По идее, он по виду больше походил на настоящего придворного мага, чем я. Оказалось, что он действующий академик Российской академии магических наук. Я, конечно, слышал об этой организации, которая, как всегда думал, являлась просто представительским органом. Однако это немного не так. Мой друг-император опять подложил мне свинью. Придворный маг по новому дворцовому уставу официально являлся почетным председателем этой самой Академии наук с правами практически такими же, как и у действующего председателя. И я должен был раз в месяц традиционно присутствовать на собраниях в Академии. Вообще абзац. Ну какой из первокурсника, который еще несколько месяцев назад вообще был никем, председатель Академии? Они явно надо мной издеваются. Но Охлобыстов вел себя со мной очень почтительно и без тени какого-нибудь ехидства. Как и с моим новым заместителем. Именно на эту должность я решил назначить Трубецкую, причем дав ей право принимать на работу, то есть подбирать людей, проводить собеседование. Понятное дело, что последнее слово «принимаем или нет» оставалось за мной. И Трубецкая весьма ревностно взялась за дело. Вероника, в отличие от меня, не испытывала никакого пиетета по поводу званий, академиков и тому подобного. В результате она, клятвенно пообещав мне разобраться во всем этом хозяйстве и доложить, удалилась вместе с оставшими теперь ее подчиненными. С ней же ушел и Голицын, вызвавшийся все показать и помочь. От меня не укрылись горящие глаза девушки. Судя по всему, Вероника явно загорелась этим делом. Зная ее увлекающуюся натуру, я понял, что очень правильно выбрал себе заместителя. Так что со спокойной душой за выделенным слугой я отправился на встречу с императором. Кстати, со мной пошли Гвоздев и Шемякин. Голицын предупредил о том, что лучше, если они будут присутствовать на встрече. Но и, понятное дело, моя тень – Виль. Вели меня какими-то весьма хитрыми путями по бесчисленным лестницам. И даже пару раз мы спускались в какое-то полуподвальное помещение. По пути встречались местные вельможи, но, завидев меня с провожатым, почему-то пытались скрыться с глаз. Странно. Неужели мы так их пугали? Но вот, наконец, когда я окончательно запутался, куда меня ведут, мы прошли через неприметную дверь и оказались в просторном кабинете, который я бы назвал скорее небольшим залом. И здесь меня ждал император и глава службы безопасности Российской империи. Виль осталась перед дверью, мягко остановленная нашим провожатым. А Гвоздев и Шемякин пошли со мной.